спасла нас поразительная случайность. Уже не надеясь добраться до Сиснероса, я повернул под прямым углом к берегу и решил держаться этого курса, пока не иссякнет горючее. Тогда, быть может, мы и не упадем в море. На беду мнимые маяки завлекли меня бог весть куда. И на беду, в лучшем случае, нам предстоит среди ночи нырнуть в густой туман, так что, скорее всего, мы разобьемся при посадке. Но у меня не оставалось выбора. Все было ясно, и я только невесело пожал плечами, когда Нэри сообщил мне новость, которая часом раньше могла нас спасти. Сиснерос пробует определить, где мы. Сиснерос передает, предположительно, 216. Сиснерос уже не молчал, зарывшись в темноту. Сиснерос пробуждался. Мы чувствовали, что он где-то слева. Но далеко ли до него? Мы с Нэри наспех посовещались. Слишком поздно. Мы оба это понимали. Погонишься за Сиснеросом, и, пожалуй, вовсе до берега не дотянешь. И Нэри радировал в ответ. Горючего осталось на час, продолжаем курс 93. Между тем, один за другим просыпались аэродромы. В наш разговор вступали новые голоса. Агадир, Касабланка, Дакар. И в каждом городе поднималась тревога. Радиостанция вызывала начальника аэропорта, тот наших товарищей. Понемногу все они собрались вокруг нас, словно у постели больного. Бесплодное сочувствие, но все же сочувствие. Напрасные советы, но сколько в них нежности. И вдруг, издалека, за 4000 километров, подала голос Тулуза, головной аэродром. Тулуза ворвалась к нам и без предисловий спросила: «Индекс вашего самолета F... сейчас я уже не помню номер». «Да». «Тогда в вашем распоряжении горючего еще на 2 часа. У вашей машины нестандартный бак. Курс на Сиснерос».